Beats Planet. Нас накроет холодами зима, наша любовь растопит эти непроходимые снега. Мы будем рядом вопреки ветрам, держать друг друга за руки, лететь к небесам. Ты мое солнце, я без тебя погибну. Ты мое лето, моя любовь навеки. Я тобой пленен и зависим. Ты мой самый сильный наркотик, а я наркоман. И с каждым новым поцелуем мне нужна новая доза тебя. Ты мой сон, я не хочу просыпаться. Ты моя мечта, любовь и боль. Ты мое седьмое небо. Забери меня к себе, я без тебя не прощу. Наш будет до рассвета. Когда тебя нету рядом, держи крепче за руку меня. Мы полетим на закат. Наша мечта так далека, наша любовь борьба за счастье двух миров. Ты и я. Остался незаконченный сюжет, его не допишут. Нашу историю забудут и не снимут фильмов. И я не знаю, что будет потом с нами. Но пока ты любишь, я живу в такт с тобою и с тобою. Мечтаю.